Сказка Андерсена «Свинопас». Запись из фондов радио. Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но все-таки достаточно большое, чтобы можно было жениться. А жениться-то принцу хотелось. Разумеется, с его стороны было несколько смело заявить дочери императора: «Хочешь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. А вот императорская дочка не захотела. Послушаем же, как было дело. На могиле отца принца вырос розовый куст несказанной красоты. Цвел он только раз в 5 лет, и распускалась на нем всего одна единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И розы, и соловей назначены были в дар принцессе. Их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней. Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами в гости. Других занятий у них не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса запрыгала от радости. «Ах, если б тут была маленькая киска!» — сказала она. Но появилась прелестная роза. «Ах, как это мило сделано!» — сказали все фрейлины. «Больше, чем мило!» — сказал император. «Это прямо недурно!» Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. «Фи, папа!» — сказала она. «Она не искусственная, а настоящая!» «Фи!» — сказали и все придворные. «Настоящая!» «Погодим сердиться, посмотрим сначала, что в другом ларце!» — возразил император. И вот из ларца появился соловей. И запел так чудесно, что сразу ни у кого язык не повернулся сказать о нем что-нибудь дурное. «Бесподобно! Прелестно!» — сказали фрейлины. Все они болтали по-французски, одна хуже другой. «Как эта птичка напоминает мне музыкальную табакерку покойной императрицы!» «Сказала обергофмейстерша!» «Тот же тон, та же манера давать звук!» «Да, — сказал император, — и заплакал, как ребенок!» «Надеюсь, что птицы не настоящие! — сказала принцесса. «Самые настоящие! — ответили ей послы, доставившие подарки. «Так пусть себе летит! — сказала принцесса. И так и не позволила принцу явиться к ней самому. Но принц не пал духом. Вымазал себе все лицо черной бурой краской, нахлобучил шапку на глаза и постучался. «Здравствуйте, император!» — сказал он. «Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?» «Много вас тут ходит да ищет», — ответил император. «Впрочем, постой. Мне надо свинопаса. У нас пропасть свиней». И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую крошечную каморку рядом со свинарником. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку. Замечательнее же всего было то, что, держа руку над подымавшимся из горшочка паром, можно было узнать, какой у кого в городе готовилось кушанье. Да уж, горшочек не чета был какой-нибудь Розе. Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услыхала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу остановилась и вся просияла. Она тоже умела наигрывать на фортепиано. Ах, мой милый Августин! Только одну эту мелодию она и наигрывала, но зато одним пальцем. Ах, ведь я это играю, сказала она. Так свинопас-то у нас образованный. Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент. Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор. Что возьмешь за горшочек? Спросила она. 10 принцессиных поцелуев, отвечал свинопас. Боже, избави, сказала фрейлина. А дешевле нельзя, отвечал свинопас. Ох. Ну, что он сказал? Спросила принцесса. Право, и передать нельзя. Это ужасно. Так шепни мне на ухо. И фрейлина шепнула. Вот невежа, сказала принцесса и пошла было дальше. Но бубенчики зазвенели так мило. Августин, Августин, Августин, Августин, Августин, минуло все. Послушай, сказала принцесса фрейлине. Пойди спроси, не возьмет ли он 10 поцелуев моих фрейлин. Сейчас. Нет, спасибо, ответил свинопас. 10 поцелуев принцессы, и горшочек останется у меня. Как это неприятно, сказала принцесса. Ну, придется вам встать вокруг меня, чтобы никто не увидал нас. Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки. Свинопас. Раз. Получил. 2. 10. 3. Принцессиных. 4. Поцелуев. 5. А принцесса? 6. Горшочек. 7. 8. 9. 10. Довольно. Все. Вот была радость. Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага. И в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до кухни простого сапожника, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши. Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики. Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты. Как интересно! Чрезвычайно интересно. Подтвердила обергофмейстерша. Да, но держите язык за зубами. Я ведь императорская дочка. Помилуйте, сказали все. А свинопас, то есть принц, но для них-то он был ведь свинопасом, даром времени не терял и смастерил трещотку. Когда ее вертели по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только знала принцесса. Но это бесподобно, сказала принцесса, проходя мимо. Вот так попури! Лучше этого я ничего не слыхала. Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану. Сейчас. Ну? Нет. О, нет. Он требует 100 принцессиных поцелуев, доложила фрейлина, побывав у свинопаса. Да что он в уме? Сказала принцесса и пошла своей дорогой. Но сделала шага 2 и остановилась. Надо поощрять искусство, сказала она. Я ведь императорская дочь. Скажите ему, что я дам ему по вчерашнему 10 поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин. Да, да, но нам бы не хотелось, сказали фрейлины. Пустяки, сказала принцесса. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалование. И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу. 100 принцессиных поцелуев, повторил он. А нет, каждый останется при своем. Становись, скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас стал ее целовать. Раз, два, три. Что это за сборище у свиных закут? Спросил, выйдя на балкон, император. Протер глаза и надел очки. Да это фрейлины опять что-то затеяли. Надо пойти посмотреть. Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев. 77. Надо же было следить. 78. Затем, чтобы расплата была честной. 79. И свинопас. 80. Не получил ни больше, ни меньше. 81. Чем ему следовало. 82. Тише. 83. 84. 85. Это еще что за штуки, сказал император, увидав целующихся. И швырнул в них туфли как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы 86-й поцелуй. Вон! Закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу, и свинопаса. Кошка, кошка, кошка, кошка, кошка, кошка. Она стояла и плакала. Свинопас бронился, а дождик поливал их. Кошка, кошка, кошка. Ах, я несчастная! Отчего я не вышла за прекрасного принца? Ах, какая я несчастная! А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней в своем королевском платье такой прекрасной, что принцесса невольно преклонилась перед ним. Теперь я презираю тебя, сказал он. Ты не захотела выйти за честного принца. Ты не оценила ни розы, ни соловья, а свинопаса целовала за игрушки. Поделом же тебе. И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, ах, мой милый Август. Вот вся наша сказочка, сказочка, сказочка, вот вся наша сказочка, тра-ля-ля-ля. Сказка Андерсена «Свинопас» прозвучала в исполнении народной артистки России Марии Григорьевны Петровой, заслуженной артистки России Елизаветы Уваровой и артистов петербургских театров. Запись из